Проклятая всеми Валар костяная коробка, в которую леди Анарел Тиони-младшая периодически ест. У прочих разумных этот орган именуется головой, но это не мой случай. Заполненная подозрительной серой субстанцией, заменяющей мне мозг, начинала болеть аккурат под утро воскресенья. В общем-то, в данном феномене ничего удивительного и сверхъестественного не заключалось, учитывая характер и темп моей теперешней жизни. 6 дней в неделю по 18 часов в сутки я была погружена в кипящий бульон столичной жизни. Занятия в академии, не посещение которых, конечно, к государственной измене не приравнивалось, но все же очень сильно не поощрялось. 1,5 часа на дорогу туда и обратно, от поместья, где мне пришлось пока жить, до ворот Альма-Матер. Какие-то нерегулярные и суматошные перекусы на ходу и ночные бдения в библиотеке наедине со стопкой книг и тетрадей. В итоге на неделе мне ни думать, ни переживать, ни тем более страдать было просто физически некогда. Как пелось 10 лет назад в одной популярной тогда песенке, «Она хотела даже повеситься, но институт, экзамены, сессия». Буду честна, вешаться я не собиралась. Опять же, хвала всем Валар, мы были уже не курсанты все-таки, а слушатели. И вовсе не серия экзаменов ожидала нас по завершении доп. Курса, а всего-навсего один единственный. Однако общее настроение было весьма созвучно старой песне. Всю неделю, до тех пор, пока не наступал вечер субботы, и я не оставалась одна-одинешенька во всем нашем немаленьком поместье. Вот тогда-то оно и накатывало. Возможно, отчасти виной этим приступом истинно эльфийской глухой тоски была грифоница. Точнее сказать, грифоночка, молоденькая племенная кошечка, та самая, которую должны были доставить и доставили мамины поставщики, и проследить за которой до прибытия родительницы было моим священным долгом перед семейством. Сама по себе грифоночка, разумеется, негативных эмоций у меня вызывать не могла. Совершенно очаровательное ласковое создание, полугодовалый подросток, размером пока не превышающий небольшую пантеру. Но вот ее масть, угольно-черная блестящая шерстка, мягкие еще детские перышки на небольших всего 1,3 метра в размахе крылышках, ослепительно-белое пятнышко на груди и синие-синие глаза. У чистокровной племенной грифоницы, разумеется, имелся целый список имен подлиннее иного эльфийского и солидный перечень столь же чистопородных предков. Пухлый конверт с сопроводительными бумагами мне торжественно вручили сразу после доставки. Вскрыв оный, я обнаружила сразу 2 неприятных сюрприза. Первое. Юная крылатая кошка находилась сейчас аккурат в самом начале созревания. Ага, того самого, о котором вы подумали. А это значило, что помещать ее в вольер к остальному молодняку неразумно и опасно. В общем-то, вывод напрашивался сам собой. До возвращения матери, дабы избежать недоразумений, возьму грифоночку в дом. А что такого? У кузины Амальде в усадьбе шагу нельзя ступить, чтобы не запнуться о борзую. А у нас вот по дому грифонята бегают. Каждому свое. И ничуть не помешало бы мне своим присутствием ласковая черная грифонка, если бы не второй неприятный сюрприз. Ее звали Эрессе. Сокращенно ласкательно Эри. Это чтоб сразу понятно было, какие ассоциации у меня возникли, когда как-то под утро, проснувшись, я обнаружила, что пушистая зараза пришла ко мне греться. Под бок. И мурлыкала умильно. А когда грифон мурлыкает, не только стекла дрожат, стены трястись начинают. Они же на самом деле кошки, наши грифоны, только большие и с крыльями. У кого-нибудь получалось заставить кошку делать то, что она не хочет? Или не делать того, что хочет? Чернокрылая Эри ходила за мной хвостиком, и спрятаться от нее, несмотря на величину дома, не удавалось. По следу находила. Вот после первого такого пробуждения я спустилась, наконец, в оружейную, да и выпустила пар, в клочья изрешетив мишени и расстреляв половину хранившихся в доме боеприпасов. Помогло. Правда, ненадолго. Патроны быстро кончились. Впрочем, я вовремя вспомнила о наградном церемониальном мече, бесплатным бонусом, прилагавшимся к капитанским погонам и ордену. Правда, сначала из глубин памяти возник план наикратчайшего пути к винному погребу, а церемониальный меч и доблестное разрубание подушек были уже потом. Дальше помню плохо. Очнулась, в комнате медленно оседают пушинки, вокруг все в перьях, и сама я тоже в них, в руках обнаженный меч. Но кто бы мог подумать, что церемониальный клинок окажется настолько хорошо заточенным. Очнулась и устыдилась. Да что же это, Балрог драный такое? Благородная леди Анарелла Тиони, нажравшись, извините, до радужных феерий с тоски по возлюбленному, которого сама же и бросила, рубает теперь подушки? Пух и прах, точнее пух и перья. И что будет дальше? Еще полбутылки черной крепости на грудь и айда в Поднебесье закладывать виражи над заливом верхом на неоседланном грифоне. «Возьми себя в руки, Нол», — строго сказала я сама себе. «Стыдно». «Ага, стыдно. Разумеется, возьму». И взяла, кстати, пока прибирала последствия своего буйства. Так что до полетов на грифоне дело не дошло. И не доходило целую неделю. До следующего субботнего вечера. А уж там... Вообще-то темно-серый Мурзик – мой грифон, а не мамин. Котенку не повезло, я высоты с детства боялась и полеты не любила, так что в воздух верхом на Мурзике поднималась всего-то раза три, не больше. Мама лично воспитала его так, чтобы умный зверь ни при каких обстоятельствах не уронил столь неуклюжую наездницу. Надо ли говорить, как пригодился мне теперь этот Мурзиков навык. Учитывая, что взгромоздилась я на него, не сумев даже оседлать, после грамм этак 400 черной крепости. По-хорошему, дрессированный грифон и не должен взлетать с пьяным пассажиром на крыле. Однако кот настолько засиделся в вольере. Впрочем, протрезвела я довольно быстро. Всего лишь после третьего или даже второго грифоньего виража над седыми волнами залива. Забыв с перепугу даже зажмуриться, я изо всех сил вцепилась в густую шерсть на загривке моего летуна, и успела только начать думать о том, сколь нелепа и бесславна такая глупая кончина для леди из семьи Анарелла Тиони, как вдруг... Это, оказывается, было настолько здорово летать. Проклятие, почему же я раньше ни разу не испытывала ничего подобного? Да что там, даже не пробовала испытать. То ли Мурзику надо спасибо за это говорить, то ли внезапно изменившемуся восприятию, однако приземлилась я не только целой и невредимой, но и переполненный восторгом полета. Это было незабываемо, и ни у кого не найдется верных слов, чтобы описать это. Ветер, опрокинутое небо и звезды под ногами, а над головой их отражение в черной ночной воде. И ты уже не помнишь, где верх, а где низ, и где ты сам, и кто ты. Нет никого между тобой и небом, только ты, ветер и грифон. В общем, дорогу в винный погреб я с тех пор забыла напрочь. Зато основательно протоптала путь в грифошню. Мурзик был рад, особенно после того, как я все-таки вспомнила, как правильно его седлать.